Пробы пера. Площадь искусств в Ленинграде-Петербурге названа так не зря. Вся северная ее сторона почти целиком занята русским музеем, разместившимся в бывшем Михайловском дворце архитектор Росси, 1825 год. Каждый раз, идя в музей, я удивлялся тому, что главный вход в него заделан, а посетителей пускают через полуподвальное боковое помещение. Этот порядок сохранился и после падения коммунизма. Может быть, новые хозяева боятся возвращения старых и хотят таким образом показать, что они знают свое место? На западной стороне площади, в доме номер один, Малый театр оперы и балета, архитекторы Брюлов и Кавос, 1833-1859 годы. Нет. На оперы «Тихий Дон», «Мать», «Поднятая целина», «Молодая гвардия» нас как-то не тянуло. Но балеты, балерины, до них мы время от времени снисходили. Рядом, в доме номер 3, музей-квартира Исаака Израилевича Бродского. Он сделался при большевиках главным художником страны Советов, изображая Ленина на картинах и афортах. Но при этом остался страстным коллекционером. Именно в этом небольшом музее мы впервые увидели работы Бенуа, Сомова, Лансареда, Бужинского, Остроумовой, Лебедевой. Именно здесь Марина на всю жизнь влюбилась в художников объединения «Мир искусства». Южная сторона площади искусств, Большой зал филармонии, Театр мускомедии, Театр имени Комиссаржевской. Восточная сторона кажется обделенной, потому что она вся отдана обычной школе десятилетки номер 199. Однако именно в этом здании мы с Мариной сделали первые шаги на литературном поприще. Ибо там был организован литературный кружок. И кем? Той самой Эдди Александровной Модель, которая 15 лет назад в Раифской колонии учила меня играть в шахматы. Да, вот так. Она и моя мать, приехав в Ленинград, нашли друг друга, возобновили дружбу. Эдди Александровна преподавала литературу и русский язык в старших классах. Однако в кружок к ней ходили не только старшеклассники, но и бывшие ученики, уже поступившие в институты. Мы читали вслух свои беспомощные опусы, обсуждали их, открывали для себя простейшую, но очень важную истину. Каждая, даже очень прославленная книга, была когда-то просто пачкой исписанных листков, неотличимых от наших тетрадок. Помню, я попробовала писать один день в нашей коммунальной квартире, смеялись. Особенно понравилось слушателям вполне реалистическое, из жизни взятая деталь. Крыса свалилась в нашу ванну, не могла выбраться, и никто не знал, что с ней делать. Как избавиться от такой напасти? Трусливо решили ждать, когда она сама умрет от голода, а пока ходить в баню. Не знали, бедные, что сердобольный 12-летний мальчик тайком подбрасывал крысе кусочки хлеба. Марина пробовала свои силы в стихах, смешила нас шаржами на членов кружка. Один из них пропустил несколько занятий, все ломали голову. Куда мог подеваться Карпович? Отсюда родились строки. Что собирался он жениться, что он уехал за границу, грешно нам слушать сплетни их, его уж, может, нет в живых? Насчет за границу Марина как в воду глядела. Через 20 лет Карпович эмигрировал, стал знаменитым лингвистом в Нью-Йорке. Нельзя сказать, что Эдди Александровна обладала какими-то выдающимися талантами литературоведа и критика. Что же так тянуло к ней зеленую литературную молодежь? Думаю, это была ее редкая способность ждать от литературы чудесного. Точно так, как шахматные ходы волновали ее не надеждой на выигрыш, а таившейся в них чудесной непредсказуемостью, так и в каждом из нас она видела росток, зародыш чудесного, который радовал ее сам по себе, которому совсем не обязательно было распуститься впоследствии победным цветком успеха. Она не боялась высоких слов, и это заражало, рождало надежду на то, что высокое действительно существует. Кроме того, она увлеченно следила за новинками литературной жизни и делилась с нами своими так называемыми открытиями. Если она говорила, что следует прочесть «Оттепель» Эренбурга или «Не хлебом единым» Дудинцева, мы с готовностью шли в библиотеку разыскивать журналы с этими произведениями. Сегодня даже трудно понять, чем нас могли увлекать те литературные ласточки хрущевской поры. В чем нам чудилась их новизна? Но если порыться в памяти хорошенько, загадка раскроется. Из них, по крайней мере, была удалена обязательная для советской литературы ненависть к врагам. Игорь Архангельский правильно отметил в своей книге «Школа на Кирочной», что основными словами в партийно-комсомольском лексиконе были «борьба», «враг», «ненависть», «разоблачение», «наказание», «непримиримость», «беспощадность», «нетерпимость». Отсутствие этих слов в какой-то новой книге придавало ей оттенок человечности, которая на официальном жаргоне клеймилась как «абстрактный гуманизм». Связь с некоторыми членами кружка у нас сохранилась на годы. Никита Черсков оставил писание стихов, но не сошел с литературной стези, получил место редактора на киностудии «Ленфильм». Его младший брат Федя, они были сыновьями известного киносценариста Бориса Черскова, сделался заметным самоиздатским прозаиком, дружил, соперничал с Довлатовым. Румяные губы и смоляной чуб поэта Михаила Коносова всплывут потом снова в этом повествовании, хотя и в довольно неожиданном и мрачном освещении. Запомнились строчки из его стихов. «На Арбате опричники, как постичь? Кто же охотники? Кто же дичь?» Литературные кружки и объединения были важным ручейком хрущевской оттепели. Вскоре открылось объединение в Политехническом институте, чем я немедленно воспользовался. Руководил им поэт Лев Мочелов, а звездой был высокий, волоокий красавец Виктор Берлин, впоследствии почти исчезнувший с литературных горизонтов. Насколько мне помнится, большинство участников предпочитало говорить о литературе, а не писать, поэтому всегда не хватало произведений для обсуждения. Зато там у меня произошло знакомство со страстным ценителем поэзии Александром Штейнбергом, которое переросло в долгую-долгую дружбу. Именно от него я впервые услышал имена Борис Слуцкий, Леонид Мартынов, Глеб Горбовский, Александр Кушнер. Марину же, по цепочке знакомств, унесло в литобъединение при Доме культуры имени первой пятилетки, которое вел Глеб Сергеевич Семенов. Оттуда впоследствии вышло несколько стихотворцев, отвоевавших себе место и в сердцах читателей, и в печати. Виктор Соснора, Елена Кумпан, Татьяна Галушко, Герман Плесецкий, Нонна Слепакова. Но, думается, никто из начинающих в те годы не тешил себя иллюзией, что ему когда-нибудь удастся стать профессиональным литератором. Цензурно-идейный забор, вал, чистокол – казался нам неодолимым. То есть мы прекрасно знали, чего от нас ждали и требовали редакционные церберы, но не хотелось мараться. А после скандала с доктором Живаго испарились и последние надежды.